Вообще, в этом вопросе аргументы Мефодия и Епифания не кажутся более убедительными, чем доводы Оригена. Ориген подчеркивает динамичность тела, жизнь для него – это процесс. Для его оппонентов тело есть нечто статичное и самотождественное, лишь частично вовлеченное в становление и постоянное обновление. Характерно, что они постоянно используют образ переплавляемого сосуда. Медный сосуд, случайно поврежденный, бросается в огненную переплавку, чтобы раствориться в своей первичной стихии и затем получить новую форму при сохранении прежней вещественности. Епифаний, Панарий. Но медный сосуд при своем существовании статичен. Переплавка – единственная перемена для него. Так что не стоило бы слишком настойчиво объяснять живое существо через уподобление его медному изделию. Епифанию кажется, что отмечаемое Оригеном постоянное обновление веществ в организме есть нечто периферийное – выведение нечистоты из тела, которое само по себе чисто. Эти изменения состава тела он уподобляет обрывкам ниток на готовом куске полотна. Их можно срезать, но само полотно никак не будет затронуто этой операцией. Ориген здесь более глубок. Поток перемен не обтекает человеческое тело по периферии, но затрагивает его до самых его глубин и в каждой его части. Поэтому не смущайся, если кто скажет, будто первоначальное вещество тела в то время не будет таким же, так как разум показывает способность разуметь, что и теперь, даже в продолжение двух дней, не может оставаться одинаковым прежнее вещество тела. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. Неуклюжим также выглядит возражение Мефодия против Оригенова толкования символа зерна. Мефодий считает нужным оспорить тезис о том, что семя впитывает окружающую среду и из новой материи создает прежнюю форму. Растения питаются или возрастают не от земли, ибо если кто-нибудь может спросить, каким образом земля может входить в состав дерев? Если бы находящаяся под ними земля постоянно поднималась посредством корней в целый состав дерева, тогда то место, на котором выросло дерево, должно было бы опустеть. Следовательно, неосновательно такое рассуждение их о превращении в телах. Как может земля, входя через корни в стволы растений и посредством проходов, раздробляясь по всем ветвям их, изменяться в листы и плоды? Есть весьма высокие деревья, производящие ежегодно много листьев и плодов. Очевидно, что они ничего из находящейся под ними земли не втягивают в состав своего вещества. Ибо если бы действительно земля, поднимаясь посредством корней, обращалась в дерево, то все место около них должно было бы опустеть. Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена. В конце концов, и Иероним должен был признать изменчивость тела человека в течение его жизни. Тела наши изменяются ежедневно, и то растут, то умаляются. Неужели же из нас будет столько людей, сколько ежедневных перемен? Неужели я был одним, когда имел 10 лет, другим, когда 40, и иным, когда вся голова моя стала седой? Итак, сообразно с преданием церквей и апостолом Павлом, следует считать, что мы воскреснем в муже совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Письмо к Евстохии. Блаженный Иероним, письмо 88, к Евстохии. Но нельзя не заметить, что, во-первых, это не единственный аргумент святого Мефодия. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, что, полемизируя с Оригеном о посмертных судьбах человека, святой Мефодий опирается на аргументы, предложенные уже в раннем церковном предании. У Афиногора, Иустина и Иринея. Голос церковного предания на стороне не Оригена, но Мефодия. Оригенистам же, если бы они захотели выдать свой идеал конечного развоплощения человеческих душ за церковное предание, было бы просто не на кого сослаться. Наконец, у оппонентов Оригена есть весьма основательный аргумент. Если воскресение касается формы тела, а формой тела, как мы понимаем, по Аристотелю принято считать душу, то зачем здесь слово «воскресение»? Воскресает то, что умерло, то, что нужно вернуть к жизни, а душа бессмертна. С точки зрения традиционной перипатетической философии, эти рассуждения Оригена скорее есть отрицание воскресения. Если рассуждения Оригена понимать строго в рамках аристотелевской философии, то в них обнаружится скорее восстановление души, нежели тела. Не исключено, что позднейшие обвинения Оригена в отрицании воскресения вызывались именно тем, что оппонирующие Александрийцу богословы воспринимали тексты Оригена в перспективе Аристотеля. Но так ли воспринимал это сам Ориген? Был ли Ориген сторонником Аристотеля? Для Оригена, насколько можно понять, форма тела остается именно аспектом тела и является некоторой связкой между телом и душой, как свободно разумным и бестелесным началом. Насколько можно судить, речь идет о некой специфической структурированности тела. Тот эйдос, который подлежит воскресению, не есть, собственно, разумная душа, из своей трансцендентности оживотворяющее тело, и в силу своей отличности от тела не умирающее и не воскресающее. Похоже, что у Оригена есть две формы. Одна та, что налагается на материю, оформляя и умеряя ее, а вторая – это уже, собственно, оттиск этого первого эйдоса в самой материи. Этот оттиск теряется при распаде тела, но он же и должен вернуться к бытию, потому что сам эйдос храним Богом. Для уточнения оригеновой концепции можно было бы заметить, что эйдос тела можно понимать как аспект тела. У души два назначения, два вектора действия. Вниз – оживотворять тело, и вверх – стремиться к Богу, к истине и к добру, к миру ценностей. С исходом из тела душа совершенно не может исполнять свое первое назначение. И по парадоксальному святоотеческому утверждению, до некоторой степени даже и второе, телесность столь существенна для человеческого бытия, что преподобный Ефрем Сирин говорит, что душа праведника не может пересечь райскую ограду и вкусить полноту радости, пока не дождется своего возлюбленного тела, о рае. Примечание. По святому Григорию Нискому, душа сама составит себе тело по сохраняющемуся при ней идее, образу, а не просто найдет тело, как готовую одежду. Смотри, Епофенович, по поводу книги Аксиюка. Эсхатология святого Григория Нисского. Конец примечания. Но вот настает миг встречи, и душе, которую Творец хранил и после ее отхода от тела, теперь чудесно дается возможность восстановить, вернуть и одушевить прежнюю материю вместе с материей нового мира и тем самым восстановить человека. Бог хранит души умерших, и по создании новой вселенной даст душам возможность из нового земного праха составить новые тела. Прежним душам Бог даст новую материю, материю новой земли и нового неба. Первое действие грядущего воскресения будет состоять в том, что форма тела, которая бездействовала, не проявляла своей строительной функции после расставания с телом, и в этом смысле была мертва, оживет в этом своем служении и начнет собирать вокруг себя ту материю, которую Воскреситель призовет к ней.